Глава 13. «Вы знаете, где мы?» — спросил лорд Трен, присаживаясь напротив. «Знаю. Это мой дом». «Я думал, ваш дом в Малахитовом замке». «Там я жила и работала, училась и учила. Но мой настоящий дом здесь. Когда-то он принадлежал семье наставницы. Она завещала его мне как своей лучшей ученице». «Лучшей ученице или единственному ребенку?» – тихо уточнил советник, своим вопросом попадая прямо в цель. «У Любомиры не было детей. Всю нерастраченную любовь она отдала мне, приняв как собственную дочку. Мы вместе путешествовали по миру, пускались в авантюры, а затем отдыхали здесь, в этом домике, вдали от всех проблем. Как же мне ее не хватало!» «Зачем спрашиваете, если и так знаете ответ?» Печально улыбнулась я, отставляя кружку, чтобы маг не заметил моих трясущихся рук. «Иногда стоит проговорить вслух то, что нам кажется очевидным. Это освобождает от тяжкого груза последствий». Показалось, что в этой фразе имелся подтекст. Скрытый смысл, который в данный момент совсем не хотелось разгадывать. «Возможно», — не стала спорить я. «Но слова тоже могут стать грузом». «Не узнаем, пока не попробуем», отозвался маг, я увидела, как дернулся уголок его губ. «Так, Веля, соберись. Все эти намеки ничего не значат. Если бы он тебя вспомнил, то сразу сказал. А раз молчит, значит, тайна в сохранности. Но почему тогда в каждом его слове слышится нечто большее? Или мне хочется, чтобы так было?» «Как мы сюда попали?» — сменил тему советник, снова прочитав все по моему лицу. «Тенями». Мор вытащил нас из засады и перенес в ближайшее безопасное место. «А как он узнал, куда нам нужно?» «У ведьм и их фамильяров есть определенного рода связь. Чаще всего она эмоциональная и односторонняя, но некоторые могущественные ведьмы могли слышать мысли своих защитников. С Мором все несколько сложнее. У нас нет связи, как с Кудряхом, но в то же время он его часть, поэтому сохранил нужные воспоминания и знания». «Не знал об этом». «И не должны знать. Это тщательно оберегаемые сведения. Считайте, что получили эксклюзивное признание от ведьмы. Как будете им пользоваться?» «Шантажировать вас?» «Вы меня спрашиваете?» – возмутилась в ответ. «Но это же вы, дорогая, считаете, что я обязательно должен использовать все ваши рассказы в коварных целях». «А все потому, что вы, дорогой, при нашем знакомстве зарекомендовали себя расчетливым и беспринципным аристократом. Напомнить, как пытались превратить мою племянницу в воина, а потом позвали замуж». «Я уже признал свою ошибку. Злата в целости и сохранности. Для моих злодейских планов прекрасно подошла старшая леди Веритаты». «Вот даже не поняла, вы сейчас комплимент сделали или гадость сказали?» «Пусть это останется маленькой интригой», — улыбнулся супруг, а я снова чуть не поплыла от блеска янтарных глаз. «Надо срочно брать себя в руки. А то такими темпами к ночи я созрею, чтобы соблазнить мужа и закрепить наш брак. И потом пусть попробует от меня избавиться. Узнает, какой бывает настоящая ведьма в гневе». Остаток завтрака прошел мирно. Мы обсуждали нейтральные темы, тщательно обходя вопрос мужского проклятия, моего участия в его спасении и той цены, что пришлось заплатить. Но главное не упоминать поцелуй. Лорд Трен слишком воспитан, чтобы припоминать этот инцидент, а у меня не хватит смелости заговорить самой. Будь супруг другим человеком, я бы придумала выход из ситуации. Но судьба оказалась жестока. Ритан стал моим первым мужчиной, и это кардинально меняло наши отношения. Как теперь делиться с ним магией, если даже от простейшего прикосновения сносит голову? И что мне с этим делать? «Леди Велимира, ваш фамильяр сможет вернуть нас обратно?» – спросил советник, застав меня в библиотеке в обнимку со старыми гримуарами семьи наставницы. Я помнила, что один из них посвящен кровавым ведьмам. Собственных знаний не хватало, чтобы в полной степени оценить их возможности. А еще меня интересовало, можно ли обратить их и снова сделать обычными. Снова вопросы. Снова попытки разобраться в свалившихся проблемах. Вчитываясь в страницы с ровным почерком Адели и Малахитовой, я словно погружалась в темное прошлое нашего мира. А появление кровавых ведьм действительно было страшным временем. Те, кто не хотел принимать новые порядки. Те, кто желал власти и могущества. Ради этого отступницы были готовы на все. Проводили отвратительные обряды, плели жуткие заклинания, выжигали свои души и сердца, чтобы ничто не могло помешать им добиться поставленных целей. Против ведьм-отступниц поднялись собственные сестры. Ковен призвал всех, кто мог противостоять кровавой магии. Заставлял разрабатывать все новые и новые способы ликвидации. Годы отбраковки, опытов и кровопролитных стычек. Таким образом появились карательные отряды. Девочки, подвергшиеся магическому изменению, стали нечувствительны к темным проклятиям сестер, к ядам и зельям. Идеальные охотницы и убийцы. Каратели сумели загнать кровавых ведьм обратно в подполье и отбить у других сестер желание перейти на сторону бездушного безумия. Строго контролировали любые вспышки силы и жестоко наказывали рискнувших приступить закон. Так где же сейчас эти отряды, когда так нужны? Как позволили новой Верховной сотворить тварей из собственных сестер? Темнейшая мать, что происходит с нашим миром? Это ведь не просто противостояние империи и теневиков. Это передел всего. И чем он закончится, страшно даже предположить. «Леди Велимира?» Снова позвал советник, и я медленно вынырнула из невеселых размышлений. «Простите, лорд Трен, я задумалась». «Что читаете?» «Про кровавых ведьм. Как только вернемся в замок, постараюсь вскрыть гримуар ведьмы-отступницы. Отчего-то мне кажется, что она имеет прямое отношение ко всему происходящему». «Это возвращает нас к моему вопросу. Ваши фамильяры смогут вернуть нас обратно?» «Мор точно не сможет», — отозвалась я, рассматривая схемы в книге и стараясь не смотреть на мужчину. «Светлый щит надежно укрыл герцогство, так что не пробиться. А переноситься на границу опасно. Нас могут засечь и убить прежде, чем мы окажемся в безопасности. Кудрях сможет нас перекинуть хоть сейчас, но...» «В чем дело?» «Вы еще слишком слабы после проклятия. Теневой переход отрицательно скажется не только на магии, но и на здоровье. Я не готова так рисковать». «Леди?» «Не леди, лорд Трен. Сейчас я говорю с вами как ведьма и ведающая. Подобный переход вас убьет. Да и меня, если быть честной». «Я должен сообщить императору и Дарину, что жив, иначе мое исчезновение чревато последствиями». «Боитесь, что ящер займет тепленькое место?» «Боюсь, что он объявит войну всему Ковену. Поверьте, он может». «Не переживайте», — подняв взгляд на супруга, отозвалась я тихо. «Они знают, что вы живы. Мор предупредил Кудряха и Акуэля, а они всех заинтересованных. Нам дали время на передышку». «Даже так?» — задумчиво протянул советник, и между бровей снова появилась эта волнующая складка. «Что вас беспокоит?» «Если они дали нам время, значит, разыгрывают собственные карты. Скорее всего, пустили слух, что от нас удалось избавиться». «Это плохо?» «Опасно. Ведьмы не знают, много ли вам удалось сделать для снятия проклятия, и что вы могли рассказать. Значит, снова попытаются пробраться в замок, чтобы уничтожить записи, если таковые имеются». «Думаю, лорд Радкар понимает это и готов дать отпор. Да и император совсем не дурак. Или не доверяете?» «Дело не в доверии, а в беспокойстве», — честно признался лорд Трен. «Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». «Да я уже поняла, что вам проще подставиться самому», — буркнула недовольно. «Волнуетесь за меня?» — кратчево спросил советник. «А вот еще», — ответила я как можно равнодушнее. «Но будет обидно, если все труды пойдут дракону под хвост». «Ты ведь чуть не выгорела, Велимира». Голос прозвучал непозволительно близко, а переход на «ты» заставил вздрогнуть и поднять глаза на мужчину. «Залезла в неприкосновенные запасы собственной ауры. Не делай так больше, пожалуйста». «Это моя жизнь, и только мне решать, как ей распоряжаться». «Однако меня ты не пускаешь рисковать своей», — прищурился лорд Трен, а затем уперся руками в мягкие подлокотники, заключая в своеобразный капкан. Вжавшись спиной в мягкую обивку, я удивленно смотрела на супруга и не понимала, чего от него ждать. Одновременно хотела, чтобы он отошел, не смущал теплом своего тела и ароматом трав от душистого мыла, и чтобы подался вперед, снова целуя так, что я забывала про все на свете. Правильно говорят старшие. Влюбленная ведьма, дурная ведьма. Так в чем причина, Велимира? Почему тебе можно раз за разом бросаться в гущу событий, а я должен отсиживаться и ждать, когда кто-то другой решит мои проблемы? Наследник? Мы уже выяснили, что в случае моей гибели земли перейдут к другому. Еще причины? Император? У него много советников и претендентов на трон. А стараниями старшего сына и твоей племянницы скоро появятся и внуки. Еще. Будет обидно, если я стану вдовой, не прожив в браке даже месяца. Отговорка была так себе, и мы оба это понимали. Да, действительно веская причина, слегка улыбнулся лорд, а затем резко отстранился, оставляя недоуменную ведьму и ее заполошно стучащее сердце. Отдыхайте, леди. Раз нам дали передышку, стоит ею воспользоваться. И советник покинул кабинет, продолжая загадочно улыбаться. Я же так и осталась сидеть, прижимая к груди раскрытый гримуар и пытаясь понять, а что это вообще сейчас было? Самое обидное, что все умные мысли и язвительность куда-то бесследно испарились. Вместе с ними исчезла взрослая, умная и рассудительная ведьма. Ей на смену пришла влюбленная и крайне озадаченная женщина, которая потерялась в происходящем. Из своего укрытия я не вылезала до самого вечера. Вроде и провела время с пользой, обновляя знания и изучая новую информацию, но большую часть времени смотрела в окно на заснеженные деревья. Голова разрывалась от количества разных мыслей. Ужин прошел в молчании. Я нервничала и старалась не отрывать взгляд от тарелки, чувствуя пристальное внимание мужа. Есть не хотелось, и это напрягало еще больше. Да что со мной происходит? «Завтра начнем тренировки», — нарушил тишину лорд Трен. «Какие?» — на всякий случай уточнила я. «По обузданию магии света. Вы ведь не передумали?» «Нет, как показала практика, эти знания могут оказаться жизненно необходимы». «Хорошо. Что с резервом?» Я прислушалась к себе и чуть не зашипела от раздражения. Он был почти полон. «Как так, а? Моя темная магия еле-еле собиралась по крупицам, лениво сворачиваясь в кольца силы, а светлая уже была готова для подзарядки своего настоящего хозяина. Что это, если не заговор против одной глупой и доверчивой ведьмы?» «Полный», – нехотя призналась и напряглась, ожидая дальнейших слов мужа. «Хорошо». «Хорошо? И это все, что он может мне сказать? Стукнуть бы его, да нельзя бить болезных, которых сама только что вытащила с того света, даже если очень хочется». «Что-то не так, дорогая?» «Все прекрасно», – отозвалась равнодушно, гоняя по тарелке маринованные грибы. «Хорошо, что мы с наставницей оставили здесь продовольственные запасы, запечатав все артефактом стазиса. Пригодилось. Любомира словно знала, что однажды этот домик станет укрытием для беглой ведьмы и пустого светлого. А может, действительно знала. Она была особенной ведьмой. Самой лучшей и любимой. Все здесь напоминало о ней». «Что случилось, Велимира?» – тихо спросил лорд Трен, заметив изменения в моем настроении. «Я скучаю по ней», – призналась неожиданно даже для себя. «По ее советам, насмешливым комментариям и улыбке. Оказывается, это тяжело – иметь двух мам и потерять обеих». «Я не знал, леди Веритате, о чем искренне сожалею. Зато несколько раз сталкивался с Верховной. Она была великой женщиной и то еще интриганкой». «Как вы познакомились?» «При весьма интересных обстоятельствах». В голосе супруга послышалось веселье, которое он пытался скрыть. «Я искал кое-кого, а она активно мешала этому». «Скрывала беглого преступника?» – предположила я и нахмурилась. «Можно и так сказать. Этот некто кое-что у меня украл. Я пытался вернуть, но не смог добиться справедливости. Пришлось отступить, но не забыть». «Кто это был? Что украл? Может, я смогу помочь?» – нахмурилась еще больше. «Может, и сможешь. Но явно не сейчас», – загадочно отозвался советник с какой-то понимающей снисходительной улыбкой. На этом разговор затих. После ужина я еще некоторое время почитала, а затем приняла расслабляющую ванну. Чем ближе подходило время сна, тем больше я нервничала. Маг предупредил сразу, что спать мы будем вместе. Он не доверял защите дома и предпочитал самостоятельно контролировать меня и окружающее пространство. Я пыталась спорить, а затем махнула на ситуацию рукой. Мы ведь уже не единожды спали вместе. Правда, в те разы все было иначе. Замок с людьми, большая кровать и силовая сеть между нами. Потом магическое истощение и полубессознательное состояние. Сейчас же маленький уединенный домик посреди заснеженного леса. Небольшая кровать с одним общим одеялом. И напряжение, которое к ночи стало почти осязаемым. Темнейшая мать, дай мне сил не сорваться и не соблазнить собственного мужа. В нашу комнату я вошла на цыпочках, надеясь, что лорд Трен заснул. Но нет, он полулежал на подушках, снова читая. В камине потрескивал магический огонь, освещая теплым золотом обнаженную грудь мага и рельефный живот. Глядя на него, я тяжело сглотнула, чувствуя, как покалывает кончики пальцев от желания прикоснуться к бархатной коже, прочертить подушечками белесые линии шрамов, почувствовать под ладонью сильные удары сердца. Судорожно вздохнув, я с трудом отвернулась от завораживающего зрелища. «Нельзя, Веля, нельзя! Иначе потом, когда все закончится, и тебе придется уйти, будет больно. И не факт, что после очередной потери ты сможешь собрать себя из осколков и снова стать прежней. Хотя, кого я обманываю? Прежней мне не быть уже никогда». Сбросив халат, я приблизилась к кровати, чувствуя на себе пристальный взгляд. Забравшись под одеяло, нервно расправила складки и только после этого подняла глаза на советника. Отложив книгу, он приглушил магический свет, погружая комнату в приятный полумрак, и подался ко мне. Теплые пальцы коснулись руки, сначала приласкав запястье, а затем пробежались выше, до локтя, где заканчивался рукав. От их нехитрого движения по телу прошла толпа мурашек, а дыхание участилось. Но этого лорду показалось мало. Скользнув выше, он добрался до ворота и осторожно потянул шнуровку, оголяя плечо. Неуловимое движение, и губы коснулись нежной кожи, заставляя задержать дыхание. Почти невинная ласка вызвала бурю эмоций, разгоняя пламя по венам. Еще одно ласкающее прикосновение, но уже выше, ближе к шее. Проклятье, никогда не думала, что там такое чувствительное место. А коварный маг меж тем продолжил свое темное дело. Горячие губы ласкали все настойчивее, буквально сводя с ума. Я даже не поняла, когда прерывистое дыхание превратилось в тихие стоны. Тело помнило, как было хорошо в объятиях этого мужчины и жаждало повторения всего, что случилось 10 лет назад. Ох, темнейшая мать, как же быстро я сдалась. Но стыда не испытывала. Я хотела всего, что между нами сейчас происходило. Зарывшись пальцами в шелковистые пряди, я не выдержала этой сладкой пытки и потянула советника на себя. Подчинившись, он навис надо мной, опаляя сладким дыханием губы. Янтарные глаза сверкали колдовским огнем, яркими искрами разжигая пламя моего желания. Рука ласкала шею, то спускаясь ниже, обрисовывая глубокий вырез сорочки, то снова возвращаясь. Нехитрые движения превращали меня в один сплошной сгусток ощущений. Как же я сейчас хотела Эритана! Почувствовав на себе тяжесть мужского тела, я податливо выгнулась, снова тихо застонав от удовольствия. Губы приоткрылись, недвусмысленно намекая, чего хочу. Не разрывая зрительного контакта, муж подался вперед и прихватил мою нижнюю губу зубами. Яркая молния прострелила все тело, вызывая новый стон. А затем